Глава пятая. В комнате пыток. Итак, я постаралась забыть о своем мерзком положении, о неудобной позе, впивающихся в голову колючках и даже об оголенных частях тела. Черт с ним, пусть смотрит, если ему так нравится. Многие говорят, что у меня есть на что посмотреть. Сейчас важнее всего было решить, как в сложившейся ситуации вести себя дальше. Положение действительно аховое. Никто, совершенно никто не знает, что я отправилась к кузнецу. И, следовательно, не будет меня искать в Камышовке, которая к тому же находится в 130 километрах от Тарасова. Я совершенно не могу сейчас сопротивляться, и, в принципе, со мной можно сделать все, что угодно, особенно если я буду продолжать активно нарываться на неприятности. Стоп. Все, что угодно, меня как-то не устраивало, особенно самый крайний вариант. Ведь если разобраться, здесь, возле коттеджика, было на редкость удобное местечко, где можно прятать, в прямом смысле этого слова, концы в воду. Камешек на ноги и болты в камыши, предварительно испытав на жертве все виды средневековых орудий пыток. Но почему пыток? К чему такие крайности? Потому что они хотят, чтобы я им что-то рассказала. Значит, я должна изложить сейчас вслух именно то, что кузнец хочет от меня услышать. Но вовсе не обязательно это будет правдой. Или все же не рисковать и признаться, что я, Татьяна Иванова, частный детектив, хочу вас, бандитов-коллекционеров с садистским уклоном, вывести на чистую воду, и с этой целью мне пришлось пробраться в дом и познакомиться с одним отвратительным типом. И теперь... Стоп. Нет, не пойдет. Нужно попридержать свой язык. Но вот что любопытно. Я пытаюсь найти воров, ограбивших Конищева, а меня саму тоже приняли за воровку. Откликнулась и аукнулась. Недаром мои магические кости старательно предупреждали меня о каком-то обмане. Вот и сегодня, перед тем, как отправиться в этот дом, я посоветовалась с моими помощниками, и комбинация из цифр 20 плюс 25 плюс 5 подсказала: «Не слушайте его, он блефует». Уж не эта ли дикая ситуация и не этот ли гад имелись тогда в виду? Возможно, он действительно сейчас блефовал, но что мне мешало делать то же самое? Все же считаться в его глазах ворюгой мне казалось куда лучше, чем частным детективом или тем более кем-нибудь из ментов. Вор — это все-таки что-то свое, понятное. Тем более мне показалось, что этот сумасшедший называл меня воровкой с легким оттенком восхищения или, по крайней мере, без той явной злобы, которая чувствовалась в начале. Набор отмычек, ножек, стеклорез и прочие необходимые мелочи, которые я всегда ношу с собой в элегантной кожаной сумке, растопили сердце кузнеца, и он увидел во мне не праведную дамочку в милицейском чине, а откровенную прохиндейку. В моей страшной сказке роль палочки-выручалочки неожиданно выполнила наплечная сумка. Как там просил Ванька-дурачок? С ума дай ума? И потом, не зря же мне жаловался Володька, что сейчас вокруг буквально все и вся воруют. Мол, в наше время сделалось чуть ли не неприличным не воровать и не зариться на чужое добро. А я что, лысая, что ли? Пока нет. Но если еще хоть немного посижу с этой колючей штуковиной на башке, то точно лишусь всех волос. Разве я не имею права тоже утащить что-нибудь интересное у такого вот богача? Чем больше я себя таким образом уговаривала, тем четче вырисовывалась в голове желанная легенда. И мне даже становилось как-то легче дышать, словно я сбрасывала с себя... Нет, сбрасывать с себя я больше ничего не намерена. И так хватит. В общем, словно я сбрасывала с себя тяжкий груз, с каждой минутой входя в новый образ и мысленно превращаясь в эдакую зеленоглазую нахалку-авантюристку, отчаянную воровку, искательницу сокровищ и приключений. Нет, не зря в школьные годы чудесные я какое-то время мечтала стать актрисой. Можно сказать, зарыла талант в землю. Прошло каких-нибудь минут 20, а я уже совершенно успокоилась и была готова снова встретиться со своим истязателем один на один. Тем более, что от неудобной позы у меня слишком сильно затекли руки и ноги, и необходимо было освободиться как можно скорее. Между прочим, мне не помешало бы поближе познакомиться со здешним туалетом. Интересно, в каком духе безумец выполнил это помещение? В виде какой-нибудь избушки на курьих ножках или космической летающей тарелки? Кажется, теперь я была готова к любым неожиданностям, даже если бы его коттедж начал стартовать к Луне. Осторожненько, чтобы не причинять себе лишней боли, я пошевелилась в пыточном кресле и принялась кивать головой, давая понять, что готова к разговору. По громкому хмыканью, которое раздалось у меня прямо под ухом, мало ему видео глазков. Он везде и микрофоны встроил, гад, чтобы вещать на весь дом свою чушь. Я поняла, что кузнец заметил мои знаки, и вскоре он снова появился передо мной во всей своей отвратительной красе. Освободил мне от лейкопластыря рот, уставился вопросительно и даже, с минуту помедлив, снял с головы ужасный венок, от которого у меня и виски, и затылок буквально горели огнем. Пожалел все-таки девушку, скотина. Но я знала, теперь плевками делу не поможешь. И, опустив глаза, принялась рассказывать ему свою быль. «Меня зовут Ивановой». «Лилий», — добавила я в последний момент. Некоторое время я встречалась с человеком по имени Сергей Конищев, который как-то показал мне свой кинжал или какой-то короткий меч, украшенный драгоценностями, а потом рассказал о существовании места, где якобы делают такие штуки. С тех пор у меня появилась мечта пробраться сюда и поживиться чем-нибудь подобным. Сергей сказал, что каждая такая вещь стоит уйму денег. «Как ловко!» — перебил меня кузнец. «Решила вот так запросто прийти и что-нибудь взять? Может быть, ты дурочка?» Но я тут же торопливо пояснила, что сегодня моей целью было просто проникнуть в намеченный дом под видом заказчицы, приглядеться, где что тут плохо лежит, и прикинуть, как лучше сюда пробраться в удобное для этого время. А так как получилось, что все двери были открыты, то я подумала, что мне сегодня вдруг невероятно повезло. И вот. И ты ходишь на дела одна? Не боишься, что пристукнут? Глядя на меня с прищуром, спросил кузнец. Да нет, с братом. Пробормотала я быстро, потому что хуже всего во время таких словесных сочинений задумываться и делать большие паузы. Это сразу же наводит на подозрение. Мне подсобляют братик и его друзья. Одна я только на разведку хожу. Девушкам всегда проще. А про себя подумала. Прости меня, Лиля, ангел чистой красоты. Пришлось и тебя, и братца твоего впутать в эту выдуманную историю. Зато получалось достоверно. Близко к жизни. Прямо-таки по-станиславскому. Но все-таки риск попасться был большой. Признаться, сейчас я преследовала двойную цель. Во-первых, снять с себя худшие подозрения. А я поняла, что больше всего кузнец боялся именно ищеек и, наверное, имел для этого какие-то основания. Во-вторых, назвавшись Лилей, правда, с другой фамилией, я хотела проверить, знает ли он о существовании девушки Сергея, и как отреагируют на мои слова. Ведь те, кто избивал Конищева, угрожали расправой именно над этой самой Лилей и, следовательно, должны были с ней очно или хотя бы заочно быть знакомы. Поэтому сейчас я нарочно назвалась этим именем, подстраховавшись собственной, более чем распространенной фамилией. Мало ли на свете девушек по имени Лиля. У Конищева вполне могло быть несколько разных подружек с таким именем. Что в этом особенного? Но сейчас меня сильно удивило, что кузнец никак не отреагировал на это имя. Словно бы не имел о такой знакомой Сергея ни малейшего представления. Очень, очень странно. Кстати, при воспоминании о прелестном лице Лили мне сделалось как-то особенно не по себе. Интересно, как бы она себя чувствовала в такой ловушке? Наверное, давно бы уже умерла со страха. Ну что же, выслушав мою лживую исповедь, сказал кузнец, я думаю, самое правильное будет теперь сдать тебя в милицию. Сейчас позвоню, пусть приедут, заберут. При этих словах сердце мое наполнилось прямо-таки небывалым счастьем. Я представила, как предстану перед нашими родными тарасовскими ментами, а потом перед Володькой в виде воровки, и как он мне игриво незаметно подмигнет. Что, мол, попалась? За решетку собралась Танюша. А как же Канары? Да, такой исход был бы для меня спасением, настоящим хэппи-эндом. Правда, я бы покинула этот дом ни с чем, так ничего и не узнав ни про кузнеца, ни по поводу своего дела. И у меня не останется никаких шансов снова под каким-нибудь предлогом сюда проникнуть. «Нет!» — вскричала я так, что у самой зазвенело в ушах. «Нет, только не это! Мне сейчас нельзя, особенно нельзя там засвечиваться. Не надо никуда звонить. Ни за что!» «Я тебе заплачу, я тебе...» И тут у меня из глаз прямо-таки потоками брызнули настоящие обильные слезы. Может, напрасно в свое время я пренебрегла театральным институтом? «Это почему же?» — заинтересовался кузнец и засмеялся. «Что, похоже, уже сидела, голубка? Больше не хочется? Не понравилось?» «Да нет, пока не сидела». Просто последнее дело только что. Меня сейчас все ищут. Прошу тебя, все, что угодно. Все, что угодно? Сладострастно улыбнулся кузнец и внимательно посмотрел мне на грудь. Я невольно содрогнулась. Вот оно, начинается. Но тут его, судя по всему, заинтересовало совсем другое. А про какое ты говоришь последнее дело? Я вздохнула, поколебавшись, стоит ли сочинять дальше, но по вопросительному взгляду кузнеца поняла, что мне все равно не отвертеться от ответа. «Ну, ты, наверное, не знаешь», — промямлила я. «Есть такой Зайчиков, Вениамин, Венечка. В общем, это мы его. Но сейчас как раз трясут всех подряд. Мне нельзя». «Хм, и ты не побоялась сразу же лезть сюда?» «Ко мне? Ну и аппетиты у вас, мадам!» «Да нет же! Я сказала, что хотела только посмотреть, прикинуть. Сначала я думала уехать из города, но так еще хуже. Только усугубишь подозрения. Нужно жить так, как будто бы ничего не произошло. По опыту знаю». «Ясно. Значит, после того, как ты с этим Зайчиковым...» Хмыкнув, начал было кузнец, но его перебил звонок. Оказывается, здесь было хорошо слышно, когда трезвонили и в калитку, и во входную дверь. Кузнец подошел к наглухо заделанному окну, в котором, видимо, была секретная щелка, и взглянул вниз. «Наши приехали», — проговорил он озабоченно. «Вот и хорошо. Сейчас вместе решим, что с тобой делать. Учти, я проверю каждое твое слово». «Ой, а я в туалет хочу, не могу больше!» «Говорю тебе, сиди!» — прикрикнул кузнец. «Сейчас разберемся!» Пришлось мне еще несколько минут провести в пыточном кресле. Оно было явно похуже любого зубоврачебного. Через некоторое время кузнец явился в комнату в сопровождении двух мужчин, один из которых имел ярко выраженную кавказскую национальность, а другой напоминал благообразного российского дичка с аккуратной седой бородкой торчком. «Да, я от кого-то слышал, что Зайчикова грабанули», — кивнул в мою сторону дичок. «Громкое дело. Сейчас многие об этом говорят». «Неужто это?» «Красивый девушка», — «А какой вороватый!» — неодобрительно заметил кавказец. «Нехорошо. Что мне с ней теперь делать?» «Отпусти!» — взмолилась я. «Отпусти, я заплачу. У меня есть деньги. Много!» «Ха! Которые ты у Зайчикова стырила? Может, ты мне еще его барахлишко заодно принесешь? Уж не хочешь ли ты меня под это дело подставить? Ты, конечно, девочка ловкая, но тут у тебя ничего не выйдет», — засмеялся кузнец. «Да нет, у меня есть другие деньги. Чего вы?» «Я тебя отпущу, а ты потом скажешь. Истязал, допрашивал. Брату нажалуешься. По глазам же видно». «Клянусь, даже не вспомню. Я ведь сама виновата. Я сюда больше не покажусь. Вообще дорогу забуду и всем нашим скажу». Почувствовав, что слова «сама виновата» прозвучали из моих уст как-то особенно неуместно, я добавила. «Сама виновата, что попалась. Что уж тут теперь? Придется расплачиваться, но только не в ментовку. Говори, сколько хочешь получить с меня. Я сейчас скажу, чтобы кто-нибудь привез». «Слушай, ладно, хватит девчонку мучить», — вступился бородатый. «Пусть принесет тыщенку долларов, если ей так хочется, и дело с концом. У нас других забот полно. Я привез партию. Иди, принимай. А кое-что уже можно и пристроить. Некогда сегодня фигней заниматься. Какой вороватый!» Снова прицокнул языком нерусский мужчина. «За таким вороватым очень много следить надо. Но она никуда не убежит. Отвяжи женщину. Женщин так нельзя. Ты снова сильно нехорошо делаешь». Кузнец молча начал меня освобождать, а я еще никак не могла поверить в свое спасение. От неудобного сидения у меня настолько сильно затекли руки и ноги, что я никак не могла сразу же встать и лишь шевелила конечностями, желая хоть как-то размяться. «Ишь ты, добренький какой!» — недовольно пробормотал кузнец, а потом обратился ко мне. «Так как, ты говоришь, зовут того твоего друга, от которого ты про нас узнала?» «Конищев. Сергей Конищев. Был такой», — нетерпеливо подтвердил дьячок, который словно куда-то сильно торопился. «Приводил я его один раз, но оказалось, что пустой человек, ничего так и не понял. Тогда вот что. Нужно будет разыскать снова этого самого Конищева, чтобы он подтвердил, что знает эту красотку и все, что она тут наговорила. Только тогда я ее смогу со спокойным сердцем отсюда выпустить», — сказал кузнец, но потом добавил. «Может быть, смогу». «Сделаешь, Шарим?» «Сделаем», — кивнул нерусский. «Доставим. Сегодня только все надо. Завтра нам сильно не до того будет, слушай». «А мне в туалет сильно надо», — напомнила я. «На первом этаже. Дверь направо». «Пусть идет», — сказал торопыга с бородкой. «Сейчас уже должны подъехать». «Пошли в смотровую», — скомандовал кузнец. «А в туалете у вас тоже видеокамеры установлены?» — не удержалась я от вопроса. Но кузнец только хохотнул и повлек своих приятелей к выходу. Я услышала, как на лестнице дьячок озабоченным голосом произнес. «Имей в виду, завтра еще одного мужика из районной администрации в твой музей приведу. Он и рыбак, и охотник, сам какие-то чучела дома собирает. Пусть все знают, что тут живет коллекционер-затворник. Нам это пригодится. Принимать будешь на первом этаже». «А ты гипс привез?» — перебил его вопросом кузнец. «А сами изделия?» «Не суетись, Кузнецов, у меня все идет по плану». «Погоди, а когда в театр отвозить будем?» «Я не могу так рисковать. Ты же говорил сегодня». «Завтра, завтра. Не пойму, что ты такой нервный? Из-за девчонки, что ли? Проверим мы ее, вот увидишь. Еще баксов с нее слупим. В ментовку сдавать опасно. Может, со злости на нас натравить», — сказал кузнец. «А чего? Снова забавлялся?» — сердито проговорил дьячок. Мне эти твои фокусы уже... Окончание разговора я не услышала. Мужики спустились по лестнице вниз и исчезли в какой-то комнате. Что за гипс? Какой еще театр? Да, чудные дела твои, Господи, как любила говорить моя бабушка. А если дела творятся к тому же от имени другой, нечистой силы, то, как правило, они не менее разнообразны. Это я уже знала по собственному опыту. Я наконец-то осталась одна, и теперь уже не окольцованная и не с заклеенным ртом. Дверь из мастерской не заперли, и я могла ходить по дому, куда мне вздумается. Наверное, кузнец нарочно предоставил мне полную свободу, чтобы поглядеть, а куда же мне все-таки вздумается. Попробовать бежать было бесполезно. Я все равно не смогу незамеченной пересечь двор, а после этого со мной шутить и даже просто разговаривать уже точно никто не будет. Наоборот, теперь я должна была следить за каждым своим шагом и постараться ничем не выдать себя. Нужно смириться с тем, что мне придется провести в этом гостеприимном замке еще какое-то время, теперь уже в ожидании конищего. Только бы он меня не подвел, если за это время кузнец не придумает по отношению ко мне еще что-нибудь страшненькое. Самое главное — любым способом избежать интимных отношений с кузнецом, который теперь вызывал у меня невероятную и, наверное, плохо скрываемую ненависть. Садюга проклятый! Ненавижу таких вкрадчивых, интеллигентного вида мучителей с приятной внешностью. Смотри-ка! Называйте его Леонардо! Художник по части истязаний! Упырь болотный! Я постоянно ловила себя на мысли, что то и дело думаю о том, как бы поизощреннее отомстить кузнецу за свое унижение, за этот допрос на пыточном кресле, терновый венец, слезу на голой груди, даже за его манеру говорить, нарочито растягивая слова. В общем, за все, за все. Но сейчас я не разрешала себе углубляться в такие чувства и желания. Сейчас важно было думать о собственном спасении. И еще, если уж представилась такая возможность, как можно больше узнать про этот странный дом и про здешнюю компанию, а также по возможности понять, имеют ли эти типы отношения к ограблению и избиению конищего. Пока выходило, что не имеют. Оказывается, кузнец и слыхом не слыхивал ни про какую Лилю. Похоже, вовсе ничего не знал и про ограбление конищего. Или просто ловко прикинулся дурачком. На первом этаже я быстро отыскала маленькую туалетную комнату и, мучаясь от отвращения при мысли, что даже сейчас за мной могут наблюдать наглые черные глаза, все же облегчилась. После пережитого перенапряжения мне хотелось одновременно писать, есть, спать, плакать, разнести весь дом из огнемета, а потом оставшиеся руины разровнять бульдозером. На всякий случай я даже мечтательно, со злорадством пригляделась к стенам. Создавалось ощущение, что коттедж был построен совсем недавно, наскоро. В прямом смысле слеплен кое-как в рекордно короткие сроки. Если в комнатах был все же создан какой-то дурацкий обманный антураж, то в коридоре и в туалете, да что там, повсюду были видны следы торопливой небрежности строителей. Кое-где на стенах не хватало даже обоев, на потолке кусками висела звездка. Прямо за туалетной дверью обнаружилась бочка с разведенным и еще не засохшим цементом. Видимо, дом строился, как любят говорить в народе, не для себя. Ни один нормальный хозяин не потерпел бы такой откровенной халтуры. Выходит, здесь нет хозяина? Или свободный художник лелеет только свою мастерскую, а на все остальное ему просто-напросто наплевать? Почему-то мне мучительно захотелось покурить, и я вспомнила, что в сумке, распотрошенной кузнецом, валялась пачка, в которой оставалось еще несколько сигарет. Моих любимых, беленьких, с ментолом, которые так помогали освежать и даже прочищать мозги. Я снова поднялась по лестнице в мастерскую, к кое-как собрала с пола содержимое своей сумки-выручалки, безумно обрадовавшись, что зажигалка тоже оказалась на месте. Садиться на пыточное кресло мне больше не хотелось, и я уселась по-турецки прямо на полу в углу комнаты, сразу же остро почувствовав, какая я маленькая и беззащитная среди этих высоких стен и непонятных чужих предметов. Прошлый раз, когда кузнец неожиданно включил свет, я только мельком успела заметить, что в дальнем углу зала в рядок стояли белые скульптуры из гипса, которые так напугали меня в темноте. Именно в них я с перепугу швырнула каким-то предметом. Затянувшись сигаретой, я почувствовала необыкновенное облегчение. Казалось, вместе с дымом ко мне каким-то чудодейственным образом возвращались силы и былая уверенность в себе. — Дура! Сейчас же затуши сигарету! Здесь нельзя курить! Вдруг услышала я из динамика взволнованный возглас. — Ты что, совсем что ли офонарела? Сиди и лучше не двигайся, а то сейчас снова свяжу и рот залеплю, чтобы не курила. Продолжает следить, сволочь. Вздрогнув от неожиданности, я торопливо затушила сигарету об пол. Черт, расслабилась. Но почему нельзя курить? А что здесь можно? Только издеваться над бедными женщинами? Я вздохнула и уставилась в стенку. Придется медитировать, как учил меня тренер по карате. Кажется, от меня здесь больше ничего не зависит. Но мозг после перенесенного перенапряжения был настолько разгорячен, что никак не хотел отдыхать и расслабляться. И хотя я сидела совершенно неподвижно, глаза мои то и дело беспокойно скользили по белым гипсовым скульптурам, застывшим в углу. Тоже мне горе-художник. Вдоль стены, словно перед расстрелом, стояли штук 5 поддельных Венер, без головы и с обрубками вместо рук, как будто бы их тоже перед тем, как пустить в расход, долго и упорно пытали. Скульптуры были так себе, какие-то грубые поделки. А на больших полках, рядом с которыми я теперь устроилась, сжавшись в сиротливый комок, лежали какие-то бутафорские мечи, наганы старинного образца, револьверы. Отсюда мне их хорошо было видно, и теперь мне было заметно, что сделано все это якобы старинное оружие было кое-как, куром насмех. Какие-то вещи и вовсе, похоже, были отлиты из гипса и обклеены какой-то золотистой бумагой. Наверное, все эти штуковины предполагались как раз для театра, потому что ни один нормальный коллекционер в сторону таких поделок даже головы бы не повернул. Видали мы таких ювелиров. Может быть, этот позорный Леонардо промышлял и хорошими копиями старинного оружия, но всякой бутафорской дряни у него было в избытке, куда больше, чем действительно красивых вещей. Неожиданно я вспомнила про свои магические кости. Вот оно, мое тайное оружие. Если газовый пистолет кузнец у меня отобрал, то на маленький бархатный мешочек, который нередко ничуть не меньше помогал мне в самых непредсказуемых ситуациях, разумеется, не обратил никакого внимания. Наверное, подумал, что это у меня косметичка или кисет с табаком. Я достала магические кости и углубилась в гадание. Согласитесь, в подобной переделке особенно хочется знать, что тебя ждет в ближайшем будущем. Тем более, в отличие от людей, мои кубики всегда говорят только чистую правду. Есть в гадании, например, такая комбинация из 3 цифр, которая может предупредить человека о грозящей смертельной опасности. А есть и такие цифры, ничем не примечательные, на взгляд непосвященного, которые означают «наихудший исход неизбежен, лучше напрасно не рыпаться». Может быть, меня кто-то может упрекнуть в излишнем фатализме, но я знаю, что говорю. И если вдруг сейчас мне выпадет... Закрыв глаза, я бросила магические кости на пол, и их стук как-то тревожно отозвался в сердце. Нет, на первый раз обошлось. Комбинация из 3 страшных цифр не выпала. Но кости все равно сообщили мне какие-то странные вещи. Ждите скорого обмана. Верьте не тому, что вам говорят, а тому, что видите. Вот что выдали мне магические советчики при помощи комбинации из цифр 30 плюс 15 плюс 4. И я поневоле задумалась над этим непонятным поучением. А что я вижу? Да ни черта интересного. Хотя и тому, что говорят, я тоже не верю. Пока я размышляла над этим странным советом, на лестнице послышались какие-то шаги, и мне пришлось быстро спрятать магические кости в карман. В комнату вошел кузнец и еще двое каких-то новых незнакомцев могучего телосложения с квадратными плечами профессиональных грузчиков. Они были одеты в какие-то фуфайки и болотные сапоги, которые оставляли на полу грязные, мокрые следы. Мельком взглянув в мой угол и чему-то про себя ухмыльнувшись, кузнец ткнул пальцем в сторону своих обрубков, Венер, и приказал: «Две можете уносить. Может, и третью сразу заберете?» «Да нет, у нас сегодня корыто маленькое, а потом мы все равно больше не допрем», — заупрямился кто-то из работяг. «Сказали две». Я рассеянно наблюдала из своего угла, как парни подошли к одной из скульптур, крякнув, начали ее поднимать, еле-еле оторвали от земли, поволокли к выходу. Тяжеленные, однако, богини, как будто сделаны из свинца или из железа. «Поехали уже за твоим бывшим хахалем», — сообщил мне кузнец, выходя из комнаты. «Смотри, сиди тут смирно». Я еле сдержалась, чтобы не ляпнуть что-нибудь ему вслед. Но я находилась в ловушке, а напрасно злить охотника в такой ситуации было бы по меньшей мере глупо. Внизу, во дворе, послышались громкие разговоры, далекий шум двигателя. Значит, существует какая-то дорога, по которой к коттеджу можно подъехать и на машине. Только она явно идет не со стороны камышовки. «А где Баркас?» — расслышала я голос кузнеца, на который мой слух был настроен особенно сильно. Его обостряла ненависть. «Хоть завтра-то будет?» «Ага. Значит, они перевозят свои непонятные грузы не на машинах, а на катерах или на лодках. Как же я сразу не догадалась. А ведь удобно, ничего не скажешь. На дорогах сейчас то и дело, в связи с повышенной опасностью терроризма, останавливают чуть ли не возле каждого столба, делают досмотр, все прощупывают, обнюхивают с собаками. А тут катайся по матушке Волге столько, сколько влезет, и развози на баркасах все, что тебе вздумается. Все, кроме рыбы и сетей, чтобы рыбнадзор случайно не задержал. Да, но чтобы в лодке по реке перевозили копии Венеры, такое даже в моей голове, привыкшей к самым неожиданным ситуациям, никак не укладывалось. Спросят: «Эй, кого везете?» «Голых баб безруких, из гипса. Если хотите, проверьте». М-да. Я нервно нащупала в кармане три магических кубика. Итак, на чем мы остановились? Ага, значит, я должна верить не тому, что говорят, а только тому, что вижу своими собственными глазами. Может быть, мне нужно держаться с этими людьми еще более независимо и даже нахально. Оставшиеся скульптуры вовсе не радовали моих глаз, но просто маячили в поле зрения. Увы, именно их я сейчас видела собственными глазами, а больше ничего интересного. Кстати, почему эти скульптуры показались мне такими тяжелыми на вес? Пока голос кузнеца все еще слышался внизу, во дворе, я подошла к Венерам, оставшимся в углу, и попробовала одну из них приподнять. Ух, тяжело! Зато вторую, стоящую рядом, я и сама без чьей-нибудь помощи запросто могла бы перенести с места на место. Значит, там, внутри первой красавицы, что-то было. Но что именно? И наверняка эти девушки устроены так, что их при желании можно разобрать. Пожалуй, если приглядеться, можно будет обнаружить швы. Шум на улице поутих, и я тенью метнулась в свой угол. Рисковать мне сейчас никак нельзя. Под ногами хрустнул какой-то осколок, и я автоматически его подобрала. А когда снова очутилась в своем уголке, который почему-то казался мне более безопасным, от нечего делать принялась рассматривать свою находку. Похоже на кусок гипса или какого-то алебастра, обклеенного с одной стороны самоклеящейся бумагой. Похожие осколки валялись тут же, невдалеке. Кажется, это совсем недавно был тот самый старинный мушкет, которым я запустила в темноте, пытаясь попасть в кузнеца. Тоже какая-то идиотская самоделка. Ребенок, если как следует постарается, и то сделает куда лучше. Нашелся тоже мне ювелир-оружейник. Что скульптуры у него получаются позорные, что оружие. Леонардо да Винчи только с точностью да наоборот. Ничего не умеет делать как следует. Только девушек истязать с ювелирной тонкостью. Да и то слабенько получается. Я с отвращением взглянула на кресло, в котором совсем недавно провела столько пренеприятнейших минут. И вдруг снова отчетливо вспомнила, как кузнец, прежде чем ко мне приблизиться, подобрал с пола два пистолета. Один газовый, мой, а второй — системы Макарова. Новенький, блестящий. Откуда он мог взяться? Я еще раз внимательно покрутила в руках осколок, который в одном месте сохранял округлую форму. Ну, конечно! Как же я сразу не поняла! На полках перед моими глазами лежали подделки под старинное оружие, за исключением, может быть, нескольких действительно настоящих и ценных образцов. Под хрупкой оболочкой искусно было спрятано самое настоящее оружие, которое в таком виде было гораздо удобнее доставлять заказчикам. Ловко придумано, ничего не скажешь. Этот кузнец, скульптор, ювелир на самом деле был, в лучшем случае, простым бутафором, кукольником, который умел видоизменять внешнюю оболочку предметов. Я подняла голову и теперь совершенно новыми глазами окинула обширную коллекцию. Интересно узнать, какая начинка на самом деле прячется в этих штуковинах. Очень даже любопытно. Ну а в белоснежных телесах Венер вообще много чего может поместиться. Никто ведь не догадается в них копаться и что-то проверять. Признаюсь, я невольно про себя восхитилась этой хитроумной выдумкой. Просто, как все гениальное. Особенно если учесть, что сейчас все новые русские помешались на антиквариате и старинных вещах. И никого не удивляет, что коммерческие банки стали, для солидности, украшать скульптурами и напольными вазами. Стоп. Мои мысли начали лихорадочно раскручиваться в совсем новом направлении. Разумеется, кому-то удобно продавать и приобретать оружие в виде муляжей и поделок под старину. Это бесспорно. Но ведь в красивую обертку удобно что-нибудь подложить и без взаимного желания. Если у кого-то есть необходимость сотворить другому гадость. Кстати, что они там такое толковали про театр? Уж не туда ли теперь повезли безруких красавиц? Зачем? Впрочем, есть вещи, о которых невозможно догадываться. Их надо знать. Увы, в моем разгоряченном мозгу ничего не вырисовывалось. Хоть убей. Ну ладно, и на том спасибо. Подумала я, поглаживая в кармане пальцами бархатный мешочек. Признаться, я уже начала изнывать от голода и неизвестности. Нет, ну какие свиньи! Держат меня весь день в заточении и хотя бы для приличия предложили чашечку кофе и один, пусть даже и маленький бутерброд. Вот мастера-кудесники, сами-то там, небось, сидят и обжираются. «Есть хочу!» — сказала я громко, но на мой клич никто не отозвался. «Эй, я хочу есть!» Снова никакого ответа. Неужели кузнец прекратил свое неусыпное наблюдение? Или в очередной раз сработала знаменитая теория подлости? Когда надо, никто тебя не увидит и не услышит. Можно было бы теперь пошарить вокруг, рассмотреть экспонаты, примерить, что хочется. Но теперь необходимости в этом не было. Мне и так было все приблизительно ясно. Оставалось ждать. Просто ждать. Вечер встречи номер 2 с моим школьным другом Сергеем Конищевым прошел в форме короткого анекдота. Начать с того, что Конищев снова был пьян. От него издалека разило спиртом, и он еле держался на ногах. Снова не выдержал. Вот за что я всегда не любила своего кавалера школьных лет, это за непостоянство и отсутствие воли. Всегда это было так. То любит, то не любит. То учится на отлично, то тут же скатывается на двойки. В общем, то взлет, то посадка. И за годы взрослой жизни, которую мы ожидали с таким нетерпением, ничего в нем не изменилось. Кавказец, который изо всех сил удерживал Конищева в вертикальном положении, еле сдерживал отвращение и старался глядеть в другую сторону. Кузнец поддерживал Конищева с другой стороны. — Лиля, ты здесь? — вскричал Сергей пьяным голосом. — Лилечка моя, мне как сказали? — Здесь, — отозвалась я и встала навстречу своему прекрасному прошлому. Лицо у Конищева, когда он увидел меня, сделалось прямо-таки совсем идиотским. Во-первых, оно и так было белее алебастра и гипса, которого вокруг имелось в избытке. Наверное, по дороге сюда он вообразил самые страшные картины того, что могло произойти с его возлюбленной, вроде сцен группового изнасилования. Во-вторых, при виде меня его лицо как-то неестественно вытянулось и приобрело вовсе форму огурца, которым он наверняка недавно закусывал. Кажется, Сергей никак не мог врубиться в ситуацию и сообразить, что к чему. Вот размазня. «Иванова?» — проговорил он растерянно, и выражение лица его сначала сделалось примерно таким же, каким было вчера, когда он открыл передо мной дверь. «Ой, снова Иванова!» «Привет! А ты чего тут делаешь?» И он полез ко мне с пьяными объятиями. Я внимательно наблюдала за поведением моего друга, поскольку видела, что не менее пристально за его реакцией наблюдают сейчас еще две пары глаз. «Ну, Иванова!» — сказала я твердо. «Да, Лиля Иванова. А что? Не ожидал, что встретимся?» «Лиля? Как, Лилечка?» «Не ожидал», — промямлил Конищев и растерянно оглянулся вокруг. Он смотрел на меня, пытаясь что-то сообразить, и я боялась, что сейчас он начнет задавать какие-нибудь дурацкие вопросы. От его пьяного лепета, в прямом смысле слова, теперь зависела моя жизнь. «Ой, мне, наверное, надо поспать», — пробормотал он, чувствуя вокруг себя поле повышенного напряжения. «Можно я посижу в этом кресле?» «Стоять!» — закричала я. «Хватит валять дурака! Ты привез деньги? Мы здесь договорились, что ты за меня заплатишь, а то я тут насовсем жить останусь». «Иванова, ты чего кричишь?» — попытался сопротивляться Конищев. «Кажется, мы с тобой уже того, точнее, не того». «Ладно, говори. Ты показывал этой девке свой скромосакс?» — перешел к допросу кузнец. «Значит, ты ее действительно знаешь? Твоя девка?» «Ну, не то чтобы моя, теперь даже и не моя», — пробормотал Конищев, но, наткнувшись на мое свирепое лицо, начал что-то вспоминать об общем деле и вовсе запнулся. «Ну, показывал как-то. И что с того?» «Нечистый на руку женщина — это сильно нехорошо», — снова вставил свою реплику восточный мудрец. «Зачем такой красивый девушка ворует?» «А мне так нравится. Если нравится, то что?» Ответила я точно так же, как говорила когда-то Светка Ленькова на родительском собрании, когда ее стыдили за воровство и спрашивали о причинах, которые толкают девочку из хорошей семьи на такие некрасивые поступки. Нравилось ей, и все тут. Кузнец принялся было задавать и другие вопросы по делу, но Конищева еще больше развезло. и он теперь только пьяно, бессмысленно улыбался. «Ладно, гони 1000 баксов, и я ее тебе отдам. Только чтобы больше сюда не совались. Ни она, ни ты». Наконец не выдержал кузнец. «Ты мне с первого раза еще тогда не понравился. Учти, чтобы духу твоего здесь не было вместе со своей Лилей». «С Лилей», — мечтательным эхом повторил Конищев, но больше ничего прибавлять не стал. Было уже темно, когда мы с Конищевым потопали по направлению к деревне по тропке между камышей. Сергей все время качался, шатался, спотыкался, и мне постоянно приходилось его поддерживать, чтобы он не рухнул лицом в воду. Мне все еще не верилось, что удалось отделаться, пусть даже и не очень легким, испугом. Но все же по-настоящему я вздохнула с облегчением лишь тогда, когда заметила свою машину, которая одиноко стояла в темноте возле камышинского продуктового магазина. «Иванова, это твоя?» — спросил Конищев, опираясь на капот. «Мы эту тему уже несколько раз обсуждали». «Правда, что ли?» «Ты лучше скажи, где взял деньги?» — спросила я Сергея, запихивая его на заднее сиденье. «Никола дал», — пробормотал Конищев. «Я как раз за товаром должен был ехать, а тут ко мне приходит этот самый с черными усами. Говорит, собирайся, бери деньги, девушку выручать надо. А я уже того, немного не того». «Ясно. А у тебя еще сколько-нибудь осталось?» «Ну, есть 200 рублей. А что?» «Есть хочу, умираю. Сейчас остановимся возле первого же кафе, и я поем, пока ты тут поспишь». По дороге я включила в машине радио и не могла удержаться, чтобы не начать подпевать в такт какой-то зарубежной ритмичной музыки. «Слушай, я все же ничего не понимаю», — поднял голову Конищев. «Завтра узнаешь». «Они тебя там тоже чем-нибудь угощали? Ты чего поешь? Хорошее настроение?» — недовольно проворчал мой спутник. «Не просто хорошее, отличное». «Конечно, обчистили меня до нитки. Ты знаешь, а все-таки быть воровкой — это не так уж и плохо. А ты как думаешь?» — спросила я, заметив в зеркальце обалдевший вид своего трезвеющего спутника.